удачливым идиотом, и мне повезло с понимающими банкирами, которые предложили справедливые условия. Король бизнеса в 80-х, я еле-еле пережил начало следующего десятилетия, но уже к середине 90-х снова был на коне. Между тем я усвоил урок и сегодня работаю так же напряженно, как и в 70-е, когда был всего лишь начинающим строителем. Не повторяйте мою ошибку. Не теряйте сосредоточенности.